что она лишь делает прозрачным, выявляет для понимания тот или иной предельно конкретный психологический смысл симптома, образа сновидения, загадочного события биографии. В данном отношении рассказ этот ближе по типу к тому способу описания, который Флоренский называл символическим и пытался утвердить его как альтернативу традиционно понимаемому естественно-научному объяснению. Флоренский «Наука как символическое описание. Вопросы истории естествознания и техники. 1989 год, номер 1». Одновременно его можно было бы рассматривать как реализацию второго, опять же, альтернативного, объясняющему в духе естественно-научного мышления типа понимания, который обсуждал на примере разбора шекспировского «Гамлета» Выгодский. Выгодский. Психология искусства. Москва. 1986 год. Зощенко и здесь, в плане конкретной работы, парадоксальным образом оказывается впереди психоаналитической мысли своего времени. Впрочем, в этом, быть может, и нет ничего удивительного. Всякий честный и последовательно выполненный опыт самопознания оказывается больше любой, сколь угодно сложной и рафинированной теоретической схемы. Это показывают уже те немногие работы самого Фрейда, в которых он анализирует конкретные единичные случаи. Можно указать на работу из истории одного детского невроза, которая является, быть может, вообще лучшим произведением Фрейда, с редкой даже для основателя психоанализа тонкостью и многомерностью мысли. Чего стоит одно только обсуждение проблемы так называемых вторичных фантазий, которые сразу же ставят фрейдовскую мысль, отделенную от нас семью десятилетиями, работа на языке оригинала вышла в 1917 году, в самый центр наиболее интересных дискуссий вокруг психоанализа сегодняшнего дня. Психосоматика. Это совсем еще недавно такое непривычное, непонятное слово, все чаще встречается не только на страницах специальных медицинских и психологических изданий, но и в литературе, рассчитанной на самый широкий круг читателей. Чаще всего, правда, говоря о психосоматике, имеют в виду соматические расстройства, вызванные действием неблагоприятных психологических факторов, таких как единичные, кратковременные сильные душевные потрясения, психические травмы, шок, связанный с той или иной жизненной катастрофой, или же действующее непрерывно в течение длительного времени психическое напряжение, стресс и так далее. В этом случае психические факторы по своей роли и механизму действия встают как бы в один ряд с чисто физическими факторами. Так что можно говорить о психогенной причине того или иного соматического заболевания, но не в смысле или умысле его. Между психическим фактором и тем или иным клиническим симптомом предполагается чисто внешняя причинно-следственная связь, наподобие той, что существует между физическими явлениями. Значительно реже, а в нашей медицинской и психологической литературе и почти вовсе не встречаются, попытки посмотреть на соматический, клинический симптом с точки зрения его внутренней, собственно, психологической конституции, попытаться в самом соматическом симптоме увидеть особое психологическое измерение, смысл и своего рода психологическую целесообразность, увидеть своеобразное для того, чтобы, или ради того, чтобы. Для психолога болезнь, даже на первый взгляд чисто телесная болезнь, будь то экзема или хроническая пневмония, паралич ног или расстройство желудка, гипертония или даже опухоль, сплошь и рядом выступает как особого рода психологическая постройка в душе человека, постройка с определенным смыслом, ввиду достижения некой цели –